Меридью снова повернулся к Ральфу. «Значит, здесь нет ни единого взрослого?» «Ну да». Меридью тоже сел и всех обвел глазами. «Итак, самим надо выпутываться». Хрюша из-за плеча у Ральфа позволил себе вставить. «Поэтому Ральф и созвал сбор, чтобы решить, чего нам делать. Мы пока что у всех спросили, кого как звать. Вот это Джонни, эти двое, они близнецы, Сэм и Эрик». «Кто Эрик, ты?» «Нет, это Сэм». «Я Сэм, а я Эрик». «Я всем предлагаю познакомиться», — сказал Ральф. «Я, например, Ральф». «Так мы ведь уже, — сказал Хрюша, — мы же только что спрашивали». «Мы не младенцы», — сказал Меридью. «С какой стати мне называться Джеком? Я Меридью». Ральф посмотрел на него искоса. Да, это был голос человека серьезного, который знает, чего он хочет. Потом этот Хрюша уже разогнался. «Ой, я забыл». «Ты чересчур много болтаешь», — сказал Джек Меридью. «Заткнись, жирняй». Раздались смешки. «Вовсе он не жирняй», — крикнул Ральф. «Его истинное имя — Хрюша». «Хрюша! Хрюша! Ой, Хрюша!» Тут раздался настоящий взрыв хохота. Хохотали все, даже самые маленькие. Смех вдруг сплотил мальчиков. И только Хрюша остался вне этого тесного дружеского кружка. Он залился краской, насупился и опять занялся очками. Наконец смех замер, и продолжалась перекличка. Был тут Моррис, второй в хоре по росту после Джека, но плотней, он все время улыбался. Был тощий дичок, которого никто не знал, погруженный в себя, он скрытно держался в сторонке, пробормотал, что зовут его Роджер, и снова умолк. Билл, Роберт, Харольд, Генри, тот мальчик из хора, который упал в обморок, теперь сел, прислонясь к пальмовому стволу, бледно улыбнулся Ральфу и назвался Саймоном. Потом Джек сказал: «Надо решить, как нам спасаться». Пронесся гул голосов. Совсем маленький мальчик Генри объявил, что он хочет домой. «Тише вы», — проговорил Ральф растерянно. Он поднял рог. «По-моему, чтобы решать, сначала надо выбрать главного». «Главного! Главного!» «Главным могу быть и я», — без обиняков сказал Джек. «Потому что я староста, и я запеваю в церкви. И Доди я смогу взять». Снова гул голосов. «Ну и вот», — сказал Джек, — «я...» Он запнулся. Черненький Роджер наконец-то расшевелился. Он предложил: «Давайте проголосуем». «Ага, голосуем за главного». Выборы оказались забавой не хуже рога. Джек было начал спорить, но кругом уже не просто хотели главного, но кричали о выборах, и чуть не все предлагали Ральфа. Никто не знал, почему именно его. Что касается смекалки, то уж скорее ее проявил Хрюша. И роль вожака больше подходила Джеку, но Ральф был такой спокойный и еще высокий, и такое хорошее было у него лицо, но непостижимее всего и всего сильней их убеждал Рок. Тот, кто дул в него, а теперь спокойно сидел на площадке, держа на коленях эту хрупкую красивую штуку, был, конечно, не то, что другие. «Который с раковиной! Ральфа, Ральфа! Пусть с трубой будет главный!» Ральф поднял руку, прося тишины. «Хорошо. Кто за Джека?» С унылой покорностью поднялись руки хористов. «Кто за меня?» Руки всех, кто не в хоре, кроме Хрюшиной, тут же взлетели вверх. Хрюша посмотрел, подумал и тоже нехотя потянул руку.